Глава 46. Гюберт не хочет в самолет. И кто мог подумать, что шутка Трофима Степановича обернется правдой? А получилось так. Трофим Степанович подоспел со своими лихими хлопцами на поляну буквально за 5 минут до прихода самолета. Мы стояли уже у костров со спичками в руках, вслушиваясь в тишину ночи, поджидая с нетерпением рокота моторов. Привязав коней и сложив трофеи возле Гюберта и Пахитуна, которых охраняли двое бойцов, партизаны во главе с Трофимом Степановичем кучкой устремились на поляну. И в это время Таня крикнула: «Летит! Слышите, летит!» Все замерли, действительно, с востока наплывал гул моторов. «Пали костры!» — во всю глотку крикнул я. В 6 местах взметнулось пламя, такое яркое, что поляна сразу приобрела фантастический вид. «И в этом тоже», — сказался сметливый ум Миши Березкина. Он еще в то утро, когда мы покидали поляну, припрятал 2 бутылки с жидкостью КС и не сказал об этом никому ни слова. А сегодня, вернее, несколько минут назад, вручил мне их и сказал: «Не ругайтесь, Кондратий Филиппович, так будет лучше. Без них мы обошлись, а случись дождь, могли бы запоздать с сигналами». Костры пылали, высоко выбрасывая белые языки пламени. Я пустил белую, а вслед за ней красную ракету. Рокот моторов приближался, потом ослаб. Самолет мягко опустился на поляну, побежал по травяному ковру и остановился, урча приглушенными моторами. Все опрометью бросились к нему. Кто-то выпрыгнул из открывшейся дверцы самолета, не ожидая, пока спустят лесенку. Я подбежал, это был майор Петрунин. «Кондратий Филиппович, старина!» И он обнял меня. «Как дела? Говори скорее». «Все в порядке». «Провели?» «Сделали все, что можно было сделать, и немножко больше». «Даже?» «Честно». «Гасите костры!» — крикнул Петрунин. Ребята мгновенно забросали костры, приготовленные землей, и они погасли. Сразу стало темно, по поляне потек едкий белый дым. Потом из самолета вылез лейтенант Костя Воронков, и мы обнялись. «А это что за народ?» — спросил меня шепотом Петрунин. «Партизаны, они нас крепко выручили». На землю сошли пилоты, штурман, механик, радист, стрелок и 2 бойца, вооруженные ручными пулеметами. Тут же подоспели мои ребята и партизаны. Все знакомились, трясли друг другу руки, засыпали друг друга вопросами, шутили, смеялись. «Рассказывайте, Кондратий Филиппович, рассказывайте!» — дергал меня за руку Костя. «Что тебе рассказывать?» — усмехнулся я. «Расправились?» «Полностью». «А документы?» 4 мешка. «Вот это да!» — воскликнул Костя. «И 2 живых фашиста в придачу», — подсказал подоспевший Сережа Ветров. Костя присвистнул, Петрунин наклонился и стал всматриваться в лицо Сережи. «Наш радист», — представил я смущенного краснеющего хлопца. «Ветров?» — в один голос воскликнули Петрунин и Воронков. «Он самый!» — вынужден был ответить я, так как Сережа молчал. «А это остальные обитатели полюса недоступности. Знакомьтесь, Кольчугин, Кольчугина, Логачев, Березкин. Все налицо». Петрунин и Воронков с искренней теплотой сжали руки друзьям, которых до этой минуты знали только по фамилиям. «А что за фашисты?» — спросил Костя. «Фашисты знатные», — ответил ему Фома Филимонович. «И серьезные». Окружающие дружно рассмеялись. «Как это понимать?» И тут Сережа Ветров опять не выдержал, хотя мы и договорились молчать до последней минуты о том, кого мы схватили. «Майор Гюберт и шифровальщик Пахитун», — произнес он и спрятался за чью-то спину. На короткое мгновение воцарилось молчание. Березкин толкнул в бок предателя, но было уже поздно. «Это серьезно?» — оторопело спросил Петрунин. «Серьезно, друже, сущая правда», — ответил я. «А где они?» «Совсем рядом, упакованы и готовы к отправке», — сказал Логачев. «Вот оно как!» Еще не придя в себя от такой вести, пробормотал Петрунин. «Гюберт и Пахитун? Ну, знаете». «Сколько пассажиров?» — раздался сердитый бас пилота. 8, — ответил я. «А груз?» 4 вещевых мешка, личные вещи и оружие». «Дайте-ка мне провожатого», — сказал пилот. «Я погляжу поле». Сопровождать его вызвался Березкин. Вместе с ним пошли 2 партизана. «Давайте грузиться, товарищи», — потребовал 2-й пилот. «Через 1,5 часа начнет светать». Все отправились за вещами. Гюберт отказался идти. Когда его поставили на ноги, он повалился на землю. «У моего начальника, видать, заскок приключился», — произнес Фома Филимонович и постукал себя пальцем по лбу. «Это бывает. Придется его волоком тянуть». «Волоком не волоком, а дотянем», — пробурчал рослый партизан, обросший черной бородой. Он без посторонней помощи схватил Гюберта в охапку, легко подбросил и, взвалив на правое плечо, зашагал к самолету. «Вот каков наш Филя!» — похвастался Трофим Степанович. «После войны в чемпионы пойдет!» Гюберт извивался, дергал ногами. Филя серьезно и спокойно предупредил его. «Не ерзай, господин, а то уроню!» По хитуну развязали ноги, но он стоял, не двигаясь. «Вам что, господин на тонких ножках, особое приглашение?» — обратился к нему Трофим Степанович. «Или тоже на ручки хотите? Марш вперед!» Пахитун пустился в припрыжку и скоро догнал партизана, несшего Гюберта. Со мной рядом шагал Петрунин, и я обменялся с ним мнением по одному вопросу. Когда началась погрузка вещей, я распорядился. «Друзья, пистолеты, автоматы, гранаты, табак и лишнюю одежду оставить Трофиму Степановичу. Быстро!» Корягин смутился, но остался очень доволен. «Расщедрился ты, майор», — сказал он, — «а не жалко?» «А как бы вы поступили, будучи на нашем месте?» — спросил его Петрунин. «Что ж, спасибо. Больше ничего не скажу», — проговорил Трофим Степанович. «А когда я объявил ему, что оставляем отряду радиостанцию с питанием к ней на 4 месяца, он расчувствовался и обнял поочередно меня и Ветрова. «А уж радиста-то мы отыщем. Есть на примете», — сказал он. Ветров протянул ему бумажку и наставительно пояснил. «Берегите ее, как самого себя. Тут все позывные, частота, время. Специалист разберется». «Залезайте, залезайте, пора», — строго приказал вернувшийся пилот. Мы бросились к самолету, взбирались по лесенке, подавая друг другу руки, втащили Гюберта и Пахитуна. Опять прощались с партизанами. И пробыли-то мы вместе менее суток, а прощались как давние знакомые, как закадычные друзья. Партизаны тотчас побежали к лошадям. Уже в самолете Сережа Ветров вытянул из-за пазухи белку и вручил ее Тане. Зверек вскочил на плечо своей хозяйки и, не обращая никакого внимания на непривычную обстановку, начал деловито отряхиваться и приглаживать свою взъерошенную шубку. «Скажите, пожалуйста», — удивился механик, закрывая дверь. «Впервые на нашем борту такой пассажир». Гюберт делал вид, что дремлет. Взревели моторы и вздрогнул самолет. Белка в испуге юркнула и забилась под головной платок Тани. Самолет вырулил к краю поляны, развернулся и стремительно помчался вперед, освещая дорогу фарами.